руководителями здешнего союза социалистов-революционеров, который в то время был одной из самых влиятельных организаций представителей этого течения. Первая встреча Азефа произошла на вечеринке у писательницы Немчиновой. У нее время от времени устраивались такие вечеринки, на которые сходились представители различных оттенков революционной интеллигенции и велись разговоры на различные темы. Как обычно, и на этот раз было шумно и дымно от обилия выкуренных папирос. Спор шел о мировоззрении Михайловского, властителя дум тогдашних народников. Говорили все знакомые люди. Обычные посетители этих вечеринок друг к другу уже успели присмотреться. Тем сильнее всех заинтересовало выступление новичка. Человека толстого, с неинтеллигентным, скуластым лицом, который, волнуясь, защищал Михайловского от критических нападок со стороны марксистов. В особенности ценной у Михайловского он считал его теорию борьбы за индивидуальность. Речь продолжалась довольно долго, рассказывает свидетель-мемуарист, и произвела на окружающих впечатление своей искренностью и знанием предмета. Этим оратором был Азеф. Через несколько дней после этой вечеринки руководители Московского союза смогли и лично познакомиться с Азефом. Он явился на квартиру к основателю и главному руководителю союза Каргунову, причем выяснилось, что Азеф является тем самым лицом, о предстоящем приезде которого Аргунов уже получил уведомление из-за границы от Житловского. Так как Азефа, в дополнение ко всему, лично знал другой член Союза Чепик, познакомившийся с ним в прошлом году за границей, то вполне естественно, что к Азефу с самого начала отнеслись с полным доверием. Но, конечно, еще раньше своего визита к руководителям Союза Азеф свел знакомство со своим новым начальником по линии политической полиции Зубатовым. Этот последний был, несомненно, самой крупной фигурой среди тех, кому царское правительство за последние десятилетия своего существования поручало дело борьбы с революционным движением. Большую роль сыграл он в жизни Азефа. Человек среднего роста и средней же ничем не выделявшейся внешности, с гладкими зачесанными назад каштановыми волосами, с небольшой бородкой, всегда в дымчатых очках, типичный русский интеллигент и по привычкам, и по манерам, Зубатов был чужим человеком в мире голубых генералов и статских советников жандармского ведомства. В молодости, в бытность свою учеником одной из московских гимназий, он был связан с революционными кружками середины 1880-х годов. Но очень скоро образумился и, войдя в сношение с охранным отделением, начал, употребляя его собственное позднейшее выражение, подводить контрконспирацию под конспирацией революционеров, то есть, говоря прямее и проще, стал тайным агентом полиции. По его доносам был произведен ряд арестов.